Глава шестая. Оборванный след. «Выяснил», — подняв взгляд на вошедшего в комнату Ивана, поинтересовался Голубев. «А то», — самодовольно усмехнулся помощник. «А что так долго?» — потянувшись к настольной лампе с зеленым абажуром, недовольно спросил Голубев. Комната, уже погрузившаяся в полумрак, осветилась мягким зеленоватым светом. На столе же, наоборот, появилось яркое пятно электрического освещения. Голубев Петр Анисимович положил перед собой лист бумаги и вооружился карандашом. Привычка все записывать, раскладывать по полочкам, черкать и перечеркивать, уточнять направления и связи стрелками. Так ему проще думалось. Правда, для постороннего это выглядело бы сплошной абракадаброй. Впрочем, это если бы кто-то увидел эти каракули, потому как Петр Анисимович обычно сжигал эти листки. На память он не жаловался, но считал не лишним включить в процесс усвоения информации запоминание образов. «Я же его до самого адреса довел, а там еще и случай подвернулся побольше разузнать. Вот и провозился до вечера», — пояснил Иван. «И?» — подбодрил его Голубев. «Леднев Василий Григорьевич занимается частным сыском, весьма уважаемая в своих кругах личность. Раньше служил в сыскной полиции, но оказался там не ко двору. Начальство умных не больно-то жалует, боится, как бы не подсидели». «Угу, знакомая ситуация. Дальше». «Занимается всем, от слежки за неверной женой до расследования убийства. Берет дорого, но отбоя от клиентов нет. Есть и такие, что готовы подождать». «Значит, профессионал». «Именно». «И что ему потребовалось от меня?» «Не знаю», — пожал плечами Иван. «Ну, разумеется, не знает. Вопрос был чисто риторическим. Нет, если ему дать время, то он, конечно же, разузнает. Ловок шельма да нельзя. Эдак, глядишь, и на его, Петра Анисимовича, место замахнется. Хотя это вряд ли. Иван при всех его талантах обладает еще и весьма полезным качеством. Он нечистолюбив и вполне довольствуется синицей в руках, с иронией поглядывая на кружащего ввыси журавля. Иван вообще не любит выпячиваться. К примеру, никогда не интересовался тем, кто их наниматели. Знал о существовании тайного клуба, но и только, как, впрочем, и члены тайного клуба понятия не имели, с кем работает Голубев. С его уходом при любом раскладе их группа попросту перестанет существовать ввиду отсутствия выхода на нанимателей, и, похоже, господ промышленников это вполне устраивало. Но если Иван и их эксперт по техническим вопросам, инженер и давний товарищ Голубева Сильвестр, ничего не знали о клубе, то сам Петр Анисимович знал достаточно много. Настолько много, что если кто-то заинтересованный развяжет ему язык, то мало не покажется. И пусть в его епархию входила только Российская империя, это был весьма и весьма жирный кусок. И тут Голубев вдруг обнаруживает за собой слежку. Причем поставленную настолько качественно, что не обладай он солидным опытом, вряд ли бы что-то заметил. То есть с ним работал настоящий профи. И это могло означать все, что угодно. Однако, судя по всему, не все так страшно, как показалось ему вначале. Государство не любит прибегать к услугам частного сыска. Для этого у него достаточно сил и ресурсов, содержащихся за казенный счет. Противостоять государственной машине — это реально только при поддержке другой государственной машины. Те же революционеры и террористы всех мастей попросту не выстояли бы, если бы не пользовались помощью иностранных держав. За Голубевым и его группой такой махины не было. Были дельцы, денежные мешки. Да, возможности у них имелись, не шуточные. Но ведь они дельцы. Они платят за определенные услуги и платят щедро. Но в случае серьезных трудностей и уж тем более при возникновении малейшей угрозы, они просто избавятся от отработанного материала и вся недолга. Это проще и менее расточительно. Итак, государственные структуры к этой слежке не имеют никакого отношения. Уже радует. Получается, это чья-то частная инициатива. Что, в общем-то, неудивительно при их деятельности. Горе в дом они принесли многим. Придется решать вопрос. И решать быстро. Нельзя позволить этой ищейке нюхать и дальше. Грехов за группой Голубева предостаточно. Бог весть, до чего сыскарь еще докопается. Иван, а этот Леднев не имеет привычки засиживаться допоздна? Не всегда, но есть такое дело. Он же холостой, спешить домой некому, одной работой и живет. Хотите прямо сейчас? Не вижу причин тянуть с этим делом. Мне потребуется время, чтобы раздобыть транспорт. Хотя бы час. Нет, пролетка и авто отпадают. Доберемся на трамвае. Три пересадки и потом еще пешком. Контора на другом конце города, — ответил Иван на немой вопрос начальства. Так, значит, так. Поджигая листок и укладывая его в камин, уютно расположившийся у дальней стены кабинета, произнес Голубев. На улице оказалось гораздо светлее, чем в квартире. В Петрограде вообще сумерки долгие, а уж белые ночи так и вовсе овивают его ореолом романтики. Этакая своеобразная визитная карточка северной столицы. Но сейчас уже конец августа. Этот же феномен наблюдается в течение месяца с 1-3 июня. Но долгие сумерки никуда не делись. Напарники дошли до остановки, где дождались трамвая из двух вагончиков. Приняв пассажиров, тот весело тренькнул звонком и, загудев электромоторами, покатил по рельсам. Людей в салоне практически не было, и мужчины устроились на скамьях, тянувшихся вдоль бортов. На третьей пересадке им пришлось устраиваться на паровом трамвае. Разница была ощутима. Сразу же в нос ударил запах сгоревшего угля, перегретого пара и масла. Трамвай вообще оказался видавшим виды. Оно и понятно, отживает последние деньки. Образно, конечно. Но вкладываться в ремонт этой техники никто особо не собирается. Прогресс берет свое. В окна, перед которыми при порывах ветра проплывала струйка дыма, наблюдаются как уже установленные, так и уложенные в штабеля столбы. Если бы дело происходило днем, то непременно были бы видны бригады рабочих, трудящихся над модернизацией трамвайных путей. Электричество все более получает распространение. Кстати, в домах вокруг именно электрическое освещение. Прогресс неизбежен. Впрочем, оно и правильно. С запретом использовать машины, котлы которых отапливаются твердым топливом, в центре столицы дышать стало куда легче. Опять же, столичные модницы вновь стали наряжаться в светлые наряды, что не могло не радовать мужской глаз, а то раньше чаще предпочитали темные тона ввиду копоти. Проедешь разок на трамвае или даже в авто, и, пожалуйста, непременно посадишь какое пятно. Да, занесло же эту ищейку. Казалось бы, с заработками у него все в порядке, а контору себе обустроил у черта на куличках. Нет, это, конечно, не рабочая окраина, но и не так, чтобы далеко от нее. Но, с другой стороны, платить большую аренду, когда к тебе и в эту глушь придут, глупо. Тем более, что клиентура у господина Леднева, как правило, состоятельная, и относительно глухой район заказчикам также может быть удобен. В деликатных делах отсутствие лишних глаз совсем не помешает. «Здесь!» — Иван указал подбородком на один из двухэтажных доходных домов. Уже успело стемнеть, но на фасаде горели два фонаря, благодаря которым можно было рассмотреть здание в деталях. Первый этаж занимали цирюльня, фотографический салон, продуктовая и скобяная лавки. На втором, если верить вывескам, находились библиотека с читальным залом и лавка канцелярских товаров. На контору некоего частного сыщика Леднева ничто не указывало. «То окно, что светится?» — уточнил Голубев. «Его кабинет», — подтвердил помощник. «Пошли». Они пересекли улицу и, пройдя по тротуару до парадной, скользнули в дверь. За ней обнаружился довольно просторный холл. Слева тесный закуток, в котором за столиком сидел старик. В руках книжка, на носу очки, поверх которых он озирает незваных гостей. В углу прислоненная двустволка. Наверняка сторож. «С чем пожаловали, молодые люди?» — строго поинтересовался старик, даже не думая тянуться к двустволке. «Мы господину Ледневу», — извиняющимся тоном пояснил Голубев. «Он еще здесь?» «Тут», — равнодушно ответил старик, как видно, уже привыкший к поздним посетителям арендатора. «Второй этаж, вторая дверь слева. Да глядите, не перепутайте, там вывеска есть». «Ясно, спасибо». Старик ответом не удостоил, вновь уткнувшись в книгу. По довольно широкой лестнице напарники поднялись на второй этаж с просторной площадкой. Небольшой коридор, освещенный двумя лампочками в торце, упирается в окно и разделяет этаж на две половины. Справа, посередине, дверь с вывеской «Библиотека». Слева, рядом с площадкой, обещанная лавка канцелярских товаров. Чуть дальше еще одна дверь. При ближайшем рассмотрении обнаружилась бронзовая табличка с лаконичной надписью «Леднев Василий Григорьевич». И все. Тот, кому надо, поймет. А праздно любопытствующим тут делать нечего. Уважает господин сыщик как себя, так и свое время. «Разрешите?» Постучав, приоткрыл дверь Иван. Голубеву никак нельзя. Этот сыщик знает его в лицо. Даром, что ли, висел у него на хвосте. Если он и впрямь мастер своего дела, то опознает Петра Анисимовича даже с бородой по самые глаза. Фигура, манера держаться, жесты — все это индивидуально. «Прошу!» — послышался голос, который никак не мог принадлежать человеку героического сложения. Впрочем, сыщик и не был великаном. Голубев хорошо его рассмотрел, когда срисовал слежку. Этот самый Леднев был каким-то средним во всем. Среднего роста, среднего сложения, эдакая серая и неприметная мышка. Для его рода деятельности то, что надо. Такого точно не приметишь и уж тем более не запомнишь. У Голубева получилось только благодаря тому, что он... уже много лет ходит по краю и вовсе не собирается сверзиться вниз. «Жди здесь», — бросил через плечо Иван, проходя в кабинет. «Райончик у вас не очень, вот пришлось взять сопровождающего», — послышался его голос уже из кабинета. И тут же пропал, отсеченный толстой деревянной дверью, к тому же обитой дермантином с ватной набивкой. «Все верно». Посторонним слышать разговоры сыщика с клиентами незачем. Нет, конечно, если на повышенных тонах или там зарядить от души, так что мебель по полу заскребет, тогда другое дело. Ага, слышал, похоже, не один Голубев. Раздались шаги старика-сторожа. Прыткий старичок, да и крепок еще. Вот он появился, семеня по ступеням, с ружьем наперевес. «Чего это у вас?» «А я знаю», — пожал плечами Петр Анисимович. «Товарищ мой зашел, а потом это... Может, мебель помогает двигать, может, поссорились. Хотя вряд ли. Вон опять тихо». «А ну, отойди к окну», — наставив стволы на Голубева, потребовал сторож. «Ты чего, дед, рехнулся?» «Рехнешься тут с вами. У Григорича работа нервная, всякий люд бывает. Случается и с дурной головой. Отойди к окну от греха». «Все-все понял, отхожу». Голубев в точности выполнил указание сторожа, выставив перед собой руки в примирительном жесте. Правда, старику это все одно не помогло. Когда он подошел к двери, та распахнулась, и в коридор вышел Иван, едва не упершись грудью в стволы. Сразу же оценив обстановку, он уставился на старика и возмущенно прорычал. — Ты чего рехнулся, старый? От неожиданности сторож растерялся. Иван же отвел стволы в сторону, немного подшагнул и без замаха влепил ему кулаком в челюсть. Старик только взбрыкнул ногами в полете и с глухим стуком упал на истертый деревянный пол, оставив ружье в руках обидчика. Иван быстро присел над стариком, и в коридоре послышался явственный хруст ломаемых шейных позвонков. — Петр Анисимович, вас и на минуту нельзя оставить! — поднимаясь на ноги, осуждающе произнес Иван. — Нечего было мебелью греметь, как грузчики во время переезда! — подходя к двери, парировал Голубев. — Тот-то, надеюсь, жив? — Жив, я его связал. Представляете, этот умник под столом пистолетик сжимал. — Ничего удивительного при его-то занятии. — Спустись вниз, запри входную дверь. Гостей нам еще не хватало. Иван кивнул в знак согласия и отправился выполнять распоряжение старшего. Голубев же вошел в кабинет. Иван тут уже похозяйничал. Шторы завешены, причем они столь плотные, что наверняка на улицу не проскальзывает ни один лучик. И это хорошо. Кабинет не впечатляет размерами. У окна рабочий стол, вдоль стены книжный шкаф и несколько стульев. Слева от стола дверь в соседнюю комнату. «Все верно», — Голубев обратил внимание на то, что окно светилось одно, второе от угла, значит, есть другая комната. Наверняка там находятся реквизиты, снаряжения, необходимые для работы. А еще, коль скоро нет ничего подобного здесь, там же должен находиться архив. Его не может не быть». «Пришли в себя». — Вот и хорошо. Видя, что привязанный к стулу сыщик открыл глаза, спокойно произнес Голубев. — Только прошу вас отнестись к происходящему с точки зрения профессионала. Вы делали работу, за которую вам наверняка хорошо заплатили, и у меня нет причин ненавидеть вас и причинять лишние страдания. Все, что я хочу... это получить исчерпывающую информацию о вашем нанимателе. Вы готовы мне ее предоставить? Рот связанного сыщика был заткнут кляпом, поэтому он даже не пытался мычать, чтобы что-то ответить, а просто отрицательно качнул головой. Причем сделал это медленно, с достоинством. Гордый. А еще знает себе цену. Да. Крепкий орешек, не смотри, что плюгавый. Нет, разговорить можно любого, просто с этим быстро не получится. 7 потов сойдет, а времени-то и нет. Василий Григорьевич, голубчик, ну посудите сами, кто он вам? Наниматель. Совершенно посторонний человек. Я понятия не имею, что вы успели узнать про меня, поэтому оставить вас в живых просто не могу. И только от вас зависит, как вы будете умирать. Мучительно и медленно, или быстро и безболезненно. Один выстрел в голову, и ваши мозги вылетят наружу, оставив пустую оболочку тела. Вернулся Иван. Голубев указал ему на дверь, ведущую в дальнюю комнату. Та оказалась незапертой. Щелкнул выключатель, и комната наполнилась светом. «Гримерная! Полки с разным инвентарем и ящики картотеки от А до Я. Ого, да у него тут самые последние модели фотоаппаратов. Даже синематограф есть!» — послышался голос Ивана. «Ну да, архив». А что в том архиве искать? Вот в чем вопрос. Можно, конечно, его уничтожить. Но проблему это не решит. Ведь степень осведомленности нанимателя остается неизвестной. Нужно убирать всю цепочку. Хотя бы потому, что, оставшись невредимым, заказчик продолжит поиски. А тогда все может повториться. Вот только где гарантия, что Голубев вновь своевременно обнаружит опасность? «Будешь молчать?» В ответ равнодушный взгляд. «Господи, ну откуда берутся такие дураки? Ну к чему? К чему принимать мучительную смерть?» «Непонятно. Жаль, что этот умник не женат и бездетный. Семья — самый верный и безотказный рычаг, срабатывающий в 99 случаях. И даже с десятыми, если не сотыми долями». Раздумывая над тем, как поступить, Голубев начал подбирать упавшие на пол бумаги. За этим занятием его и застал Иван. Правда, бросаться помогать начальству не стал. Он прекрасно знал повадки Петра Анисимовича и понимал, что не стоит ему сейчас мешать. «Связаться с Рязанцевым», — подняв перекидной календарь и перелистнув на завтрашний день, прочел Голубев. «Рязанцев, что-то знакомое...» Скользнул взглядом по сыщику. Тот совершенно спокоен, никакой реакции. Похоже, пустышка, и этот Рязанцев не является его нанимателем, а если и является, то не тем, который нужен. Хотя... Голубев прошел в соседнюю комнату и, найдя ящик на букву «Р», выставил его на столик. Тот, похоже, как раз и предназначался для работы с архивом. Во всяком случае, расположен достаточно удобно. Итак, Рязанцевых двое. Купец первой гильдии. Никаких ассоциаций. Адвокат. Ну, конечно! Вот откуда ему знакома эта фамилия. Это же самый известный и модный адвокат столицы. Интересно, и что ему понадобилось от сыщика? Голубев вернулся в кабинет, держа в руках пухлую папку, и присел напротив связанного Леднева. Заглянул ему в глаза и с искренним сожалением пожал плечами. — Правда, Василий Григорьевич, обернись все иначе, и я бы был рад нашей дружбе, но... Глаза закрыть? Ну, как знаете. Выстрел из карманного Браунинга даже в кабинете прозвучал не так уж громко. На улице, если и был слышен, то только негромкий хлопок. Леднев тут же обмяк с дыркой во лбу. Пуля не смогла пробить череп на вылет, оставшись внутри. — Я мог бы куда тише свернуть ему шею, — пожав плечами, попенял Иван. — Я выказал ему уважение. Нам этого не дано знать наверняка, но полагаю, что при сломанной шее мозг все же умирает не сразу. Когда же его разрушает свинец, это должно происходить мгновенно. — Ну, может, вы и правы, вот только я ничего не понял, Петр Анисимович. — Ты о мозге? — Я вообще. — Да просто все. Помнишь того студента в зимнем саду Астории? — Да вроде на память не жалуюсь, мы там одного купчину подставили. — Правильно. Так вот, тот купчина через адвоката нанял этого сыскаря, чтобы он нашел настоящих убийц. — И как этот вышел на нас? Свидетеля просмотрели? — Не просто свидетеля. Нас там, можно сказать, задокументировали, причем с гарантией. Хозяин гостиницы в целях рекламы заказал снять Синему о его гостинице, о том, как у него все замечательно. Вот только стоит появиться человеку с камерой, как посетители, в особенности дамы, начинают позировать. Режиссер же решил заснять все естественно, поэтому снимал ресторацию из-за ширмочки. Вот кусок пленки, где мы с тобой выходим из ресторации в направлении зимнего сада. Следом поднимается тот купчина. При этом ты снят со спины, а мое лицо отлично видно. Видишь, какой портрет получился? Голубев присовокупил к куску пленки свою довольно качественную фотографию, лежавшую в том же кармашке. «Основываясь только на этом, на убежденности купца в собственной невиновности и его настоятельном требовании уделить особое внимание окружению госпожи Игнатьевой, Леднев и раскрутил меня, причем неплохо. И мотивация в самую точку. Во всяком случае, убийство инженера Верховцева, с которым работала девица Александра, и околоточного Ляпова, он однозначно увязал со мной. Ты не попал в поле его зрения только потому, что был в отъезде». «А как он Ляпова-то? За его убийство осудили пьянчугу. Мы же там все аккуратно сделали, следствие не подкопалось». «Следствию нужно было как можно быстрее раскрыть убийство полицейского, и особо никто не копал. К тому же и сам мужик ничего не помнил. А у Леднева задача была иной. Он хотел хорошо сделать свою работу и получить солидные премиальные. Ну и душегубов призвать к ответу, так чтобы ни один присяжный не вздумал нас пожалеть. Талант у человека в сыскном деле был. Настоящий талант». «Что теперь?» «Скидывай всю картотеку в кучу и поджигай. А эту папочку мы заберем с собой». «Зачем?» «Затем. Нужно будет поработать над ошибками, чтобы впредь не допускать. Жги давай. Нечего нам тут больше делать». Задумываться о том, что этим поджогом они уничтожат все здание и как минимум несколько семей пустят по миру, Голубев не собирался. Куда больше его заботило то обстоятельство, что у Леднева могли сохраниться еще какие-либо записи. Поди проверь тут все, когда у него в одной картотеке более сотни дел. Так что здесь лучше все предать очищающему пламени. Они только свернули в переулок, к которым пришли, а пламя уже охватило весь второй этаж. Еще немного, и оно доберется до первого. Если хозяева лавок на первом этаже поторопятся, то, возможно, еще успеют что-то спасти. Но все имущество на втором этаже выгорит однозначно. До квартиры Леднева добирались на такси. Очень удачно подвернулось авто, а то пришлось бы тащиться до биржи извозчиков, да и то без гарантии, что удастся кого-то найти. Время было как раз для любителей кутежей и ночных катаний. Такие, как устроятся в пролетке, так потом чуть ли не до утра катаются. Квартира у сыщика оказалась небольшой. Опыт по части обысков у Голубева и Ивана богатый, поэтому две комнаты, кухня, прихожая, ванная и туалет были обследованы быстро и со всем тщанием. Как и ожидал Петр Анисимович, в жилище сыщика обнаружился тайник с дублирующей картотекой, в которой находились краткие выжимки из уже уничтоженных дел. Кстати, и по их делу тоже. Леднев оказался настоящим аккуратистом. Здесь сжигать ничего не стали, просто забрали ящик с собой, чтобы избавиться в более подходящем месте. Мало того, они и после себя оставили полный порядок, чтобы у полицейских не возникло никаких сомнений в том, что в квартире посторонних не было. В контору адвоката Рязанцева Голубев направился один. Ну, коль скоро его личность засвечена, то не стоит светить еще и Ивана. Пусть уж лучше остается Джокером в рукаве. Так что помощник, хотя и был в пределах досягаемости, но все же старался не отсвечивать. Эту сцену полностью должен был сыграть его начальник. Рязанцев, в отличие от Леднева, снимал помещение как раз именно в центре, выплачивая хозяину здания солидную аренду. А как иначе-то? Если сыскарю для его работы лучше лишний раз не мозолить глаза, то адвокат — личность публичная, он должен быть все время на виду и вообще всячески привлекать к себе внимание, разумеется, в положительном ключе. Аркадий Петрович устроился с простором. Большая приемная с двумя стрельчатыми окнами, кожаным диваном и креслами. Ширмой выгорожен уголок, где наверняка найдется все необходимое для приготовления традиционных чая или кофе. Как-никак солидная контора. Картину завершал рабочий стол секретарши, надо сказать, миловидной особы. Настолько, что нормальному мужчине довольно затруднительно оторвать от нее взгляд. Впрочем, Голубев только и того, что отметил для себя этот факт. Крутить с ней роман он не собирался, как не входило в его намерение и краткая интрижка. Путать дела и удовольствие — неправильно это, непрофессионально. Уж он-то точно знал, как может погореть человек из-за связи с женщиной. При том, что его деятельность связана с риском и порой даже на грани, осторожность уже давно стала его вторым «я». «Аркадий Петрович уже у себя?» — одарив девушку улыбкой, спросил Голубев у секретарши. «Вообще-то Петра Анисимовича нельзя было назвать бледной поганкой, скорее уж наоборот. Такой типаж женщинам очень даже нравился, и он вполне заслуженно пользовался у них успехом. Но девушка окинула его, хотя и оценивающим, но явно равнодушным взглядом. Ну да, куда уж ему. Тут клиентура из высшего общества или, как минимум, из настоящих финансовых магнатов. Голубев же явно не соответствовал данному образу, так что заинтересовать ее не мог априори. «Вам назначено?» — наконец уточнила она. «Из этого я делаю вывод, что он здесь, ранняя пташка. Это радует», — направляясь к двери кабинета, произнес Голубев. «Вы куда?» — выбежав из-за стола и преграждая ему путь своим стройным телом с вызывающе большой и высокой грудью, выпалила девушка. «Милая, мне не назначено», — одарив ее очередной улыбкой, ответил Голубев. «Но я все одно войду, потому что у меня нет времени. Пожалуйста, отойдите». На этот раз он посмотрел на нее так, что у бедной девушки едва не подкосились ноги. Она непроизвольно что-то пискнула и подалась в сторону. Голубев же, удовлетворенно кивнув, открыл дверь и вошел в кабинет. «Здравствуйте, Аркадий Петрович!» «Ага, судя по вашей реакции, вы меня узнали. Замечательно. Позовите секретаршу и скажите ей, что все в порядке. У меня сложилось такое впечатление, что она сейчас бросится названивать в полицию». «Но...» «Лучше сделайте так, как я говорю». «Хорошо». Адвокат нажал на кнопку электрического звонка. Новинка, повсеместно входившая в моду вместо колокольчиков. «Аркадий Петрович!» — начала была девушка. «Все нормально, Анечка. Чаю, кофе?» — посмотрев на Голубева, предложил адвокат. «Нет, благодарю. У меня не так много времени». «Можешь идти, Анечка». «Итак, Аркадий Петрович, должен заметить, что мне приятно иметь дело с умным человеком. Жаль только, общение наше будет достаточно кратким». «Что вы имеете в виду?» «Отдайте мне отчет, переданный вам Ледневым. Только не надо делать такое лицо. Вы сразу же узнали меня. А между тем мы никогда не встречались. Отсюда я делаю вывод, что вы видели меня на переданной вам фотографии, и вы прекрасно понимаете, чего можно от меня ожидать. Итак, отчет». Адвокат нервно сглотнул и, подойдя к книжному шкафу, трясущимися руками достал оттуда папку, которую передал Петру Анисимовичу. Тот, устроившись на стуле напротив кресла хозяина кабинета, открыл ее и быстро просмотрел. Это была полная копия того самого розыскного дела, что сейчас находилось в его квартире. Или то была копия, а это оригинал, неважно. «Надеюсь, здесь все. Аркадий Петрович, я ведь не один. Даже если меня возьмет полиция, мои подручные доберутся как до вас, так и до вашей семьи». «Здесь все», — нервно сглотнул адвокат. «Заказчик получил отчет о проделанной работе?» «Пока еще нет. Василий Григорьевич говорил, что работа пока не завершена, а заказчик предварительный отчет не запрашивал». «Это хорошо. А вот то, что вы влезли в это дело, плохо. Очень плохо». «Но...» «Лично я против вас ничего не имею», — прерывая адвоката красноречивым жестом, произнес Голубев. «Но я...» «Спокойно, Аркадий Петрович, спокойно. Все нормально». Голубев поднялся со стула, на котором сидел, и, прихватив с собой папку, обернулся к двери с явным намерением уйти. Но потом вдруг замер, словно что-то забыл, и обернулся к Рязанцеву. Вот только на этот раз в его руке был браунинг с привинченным к стволу глушителем. Мягкий и негромкий хлопок. 9-миллиметровая пуля оказалась не столь тактична, как 6-миллиметровая из карманного образца, и, оставив аккуратное отверстие во лбу, взорвала затылок. После этого Голубев вышел в приемную и без лишних слов разрядил оружие в голову опешившей от неожиданности секретарши. Он даже особо и не останавливался, пристрелив ее как-то походя. К счастью для клиентов адвоката, никого из них в этот момент здесь не было, иначе это могло закончиться для них плачевно. Впрочем, Голубев делал ставку на ранний час. «Здравствуйте, дядюшка Дмитрий!» «О, как дядюшка! Ну, признавайся, ягоза, что ты там удумала?» Седой мужчина лет 50 откинулся на спинку рабочего кресла и сложил руки на своем весьма заметном брюшке. При этом его взгляд лучился задором и явственно говорил о том, что, несмотря на всю хитрость и ласку, его так просто не провести. Но любви там было ничуть не меньше, пусть эта девушка и не была его дочерью. «Вот отчего стоит только мне назвать вас дядюшкой, как вы тут же усматриваете в этом корысть?» «А это все потому, Александра, что я тебя слишком хорошо знаю. И когда ты уподобляешься мягкой и ласковой лисичке, это означает только одно — тебе что-то нужно». «У меня не клеится с моим котлом», — вздохнула девушка, признавая правоту седовласого мужчины. «Настолько все плохо, что ты пришла за помощью к закостенелому старику?» «Я никогда вас так не называла», — возмущенно отбросила обвинение девушка. «Правда? А как же понимать твои слова относительно костного мышления и зашоренных взглядов?» «Дмитрий Ильич, так нечестно. Вы играете словами и приписываете мне то, чего я не говорила». «Вот как?» «Да, так. Я говорила о необходимости расширения горизонта кругозора и о том, что нельзя останавливаться на достигнутом. Весь прогресс развития человечества, в особенности два последних века, говорят о моей правоте. Возможно ли топтаться на месте, когда все рвутся вперед, и, между прочим, ни вы, ни батюшка не стоите на месте, все время развиваясь? Вон даже собираетесь расширять производство». «Правильно. Только при этом мы никогда не старались прыгнуть выше головы, чего никак не скажешь о тебе». «Дядюшка Дима, я уверена, у меня все получится. Идея просто великолепна. Посудите сами, возможность разогреть котел буквально за полминуты, плюс экономия топлива. Пусть оно и недорогое, но зато увеличивается запас хода при одинаковой заправке. Да еще и конструкция котла мало того, что упрощается, так еще и становится дешевле». «Девочка моя, не получится еще больше упростить котел, как не выйдет сделать его и более компактным. Но нельзя бесконечно уменьшать его размеры, это неизбежно ведет к уменьшению объема вырабатываемого пара. Последнее же, как следствие, оказывает влияние на работоспособность машины». «Если бы господин Дайсон думал так же, то не создал бы свою первую компактную машину с водотрубным котлом, а ведь именно она легла в основу тех, что используются сегодня в автомобилях». «Да, похоже, мне тебя не убедить. И в чем ты видишь проблему?» «Горелка, вся соль в горелке. Именно с ней у меня никак не клеится». «И поэтому ты решила воззвать к закостенелому мышлению старика?» «Дмитрий Ильич, вы несправедливы ко мне, и взываю я в первую очередь к вашему многолетнему опыту». «Ага, хорошо, хоть мой опыт не ставится под сомнение. Все, все, больше не буду». Видя, что девушка может обидеться не на шутку, примирительным тоном произнес инженер. «В чем проблема? Ты вообще не знаешь, как подступиться или что-то не ладится?» «У меня есть идея относительно конструкции горелки с принудительной подачей воздуха, что непременно должно сказаться на КПД положительным образом. Но опытный образец выдает совсем уж низкие результаты». «У тебя даже есть опытный образец?» «Я была уверена в том, что права». То есть ты изготовила модель в металле, не проработав все как следует в теории, и, разумеется, потерпела фиаско. Александра, метод проб и ошибок никак не назовешь самым коротким путем к достижению поставленной перед собой цели. На исходе первая четверть 20 века, а не 18-го. Я была уверена, что мои теоретические выкладки верны. А посоветоваться? Вы были на меня обижены. А идти на сторону? Девушка замолчала, поведя плечами, как бы желая сказать, что она не так уж и глупа. Вот это еще. Знаешь, что способствовало столь бурному развитию прогресса два последних века? Доступность информации. Маститые ученые и любители по достижении каких-либо результатов спешили их обнародовать, чтобы быть первыми и получить признание. Сейчас же все меняется. Изобретатели и научные умы уже не спешат придавать огласке свои достижения. Они хотят получать от этого наибольшую выгоду. Появилось даже такое понятие, как коммерческая тайна. Но это нормально, дядюшка? Нормально. Кто же спорит? Но в данном конкретном случае ты уперлась в неразрешимую задачу. С одной стороны, ты не видишь выхода. С другой, не хочешь делиться своей идеей. Ведь среди умных голов найдется немало тех, кто, столкнувшись с подобной дилеммой, предпочтет придерживаться принципа «да не доставайся же ты никому». Ну, да это все полемика. И где твои чертежи? В моей конторке на Кульманах. «То есть ты хочешь заставить старика тащиться в твою светелку?» — возмущенно произнес Дмитрий Ильич, продолжая подзадоривать девушку. «Дядя Дима, вот только не начинайте! Во-первых, вы не старик. А во-вторых, моя конторка по соседству с вашей!» — возмущенно притопнула ножкой девушка, чем вызвала самодовольную улыбку собеседника. «Все, все, убедила! Пойдем посмотрим, что там у тебя не ладится!» — замахав руками, начал подниматься Дмитрий Ильич. Девушка вовсе не случайно зазывала его посмотреть на свое детище, апеллируя к его опыту. Дело в том, что господин Мартынов был главным инженером автомобильного завода купца Игнатьева. Он прошел с ним весь путь от самых истоков и пользовался полным доверием, в том числе и в вопросах, касающихся единственной дочери владельца завода. Впрочем, оказать посильную помощь Александре, подающей большие надежды в механике, Мартынов не успел. Когда он уже наполовину приподнялся, дверь его конторки открылась, и вместе с шумом сборочного цеха сюда ворвался весьма представительный, моложавый мужчина. При виде его главный инженер вновь опустился в кресло, а Александра разочарованно вздохнула. «Хорошо, что я тебя застал, Дмитрий, читай!» Мужчина положил на стол газету и весомо прихлопнул ее своей здоровой ручищей. Причина подобной фамильярности вовсе не в том, что это был купец Игнатьев собственной персоной. Во-первых, как уже говорилось, они с Мартыновым вместе уже не первый год. А во-вторых, та разница в возрасте, которая могла броситься в глаза, на самом деле не столь уж и велика. Инженер был старше всего лишь на 3 года. Тут уж скорее купец в великолепной форме. «Здравствуй, дочка!» Тут же обернувшись, ласково улыбнулся Игнатьев. «Здравствуй, папа». «Что-то случилось? Чем ты недовольна?» «Я еле-еле уговорила дядю Диму, а тут ты с новой идеей». «Ага, помирились все же». «А, дай-ка я догадаюсь. Тебе что-то понадобилось от более опытного и авторитетного дядьки». «Ну, от купца я иного и не ожидала». «Можно подумать, я не прав». «Ну, что я могу сказать? Довольно оригинально». — подал голос Мартынов, прерывая милую перебранку отца и дочери. — Не знаю, насколько можно верить статье в газете, достоверным источником их назвать нельзя, но даже по первым прикидкам КПД этого экскаватора куда выше, чем у традиционных моделей, хотя конкретно этот образец с обычными экскаваторами соперничать не может, объем ковша маловат. Но при более массивной конструкции выигрыш очевиден. «При более массивной конструкции, КПД, инженер-механик до мозга костей!» Игнатьев с нескрываемой иронией махнул на Мартынова рукой. «Извольте объясниться, Виталий Юрьевич!» — делано возмутился инженер. Да что с тобой объясняться, если ты сразу бросился рассуждать об увеличении объема ковша до кубометра? — Это минимальный объем, принятый для экскаваторов, — пожал плечами Мартынов. — Вот правильно Александра назвала тебя закостенелым консерватором с зашоренным взглядом. При этих словах Дмитрий Ильич покраснел от возмущения. Девушка поняла, что все ее усилия по примирению вот-вот полетят псу под хвост, поэтому поспешила откреститься от слов отца весьма красноречивыми взглядом и жестом. Купец, посмотрев поочередно на дочь и инженера, махнул рукой. — Ладно, прости, Дмитрий, погорячился, но только не насчет шор на твоих глазах. — Объяснишь? — по привычке откинувшись на спинку кресла и сцепив пальцы на животе, поинтересовался Мартынов. — Да как ты не видишь? Ну, сам посуди. Сегодняшние экскаваторы — это здоровенные дуры на гусеничном ходу с небольшим радиусом передвижения или рельсовые, соответственно, способные кататься только по рельсам. Область их применения довольно ограничена и подразумевает под собой одно непременное условие — большие объемы. Вот эта машина — настоящий прорыв! К примеру, сегодня власти обязали телефонные компании убрать воздушную линию телефонной связи ввиду перегруженности улиц с телеграфными столбами. Ты не мог не видеть бригады землекопов и не можешь не понимать, сколь длительным будет процесс. А теперь представь себе, что вместо бригады в полсотни землекопов появляется один единственный экскаватор, приспособленный работать в городских условиях. Или рытье котлована на строительстве дома. Ну кто подумает тащить туда огромную бандуру экскаватора? И совсем другое дело, когда под рукой оказывается вот такая машина. Голову даю на отсечение. Строительные конторы будут стоять за ней в очереди. Хм, ну в отношении деловой стороны карты всегда были в твоих руках. Хотя да, на первый взгляд выглядит весьма перспективно. Вот только при чем тут мы? Издеваешься? Нет. Мы, конечно, планируем расширение, и у нас намечен целый ряд модернизаций выпускаемых образцов, но налаживать совершенно новое производство. Ты уверен, что сумеешь это потянуть? Да, Дмитрий, я же говорю, что ты невнимательно читал. Одна фраза меня особенно заинтересовала. Одна фраза, вот... Купец ткнул пальцем на строчку в статье. «На базе автомобиля Муромец». «Понимаешь, на базе нашего грузовика, то есть солидный объем частей и механизмов мы так и будем выпускать. Просто при расширении производства нужно будет учесть возрастающую в них потребность». «Хм... — По большому счету эта фраза ничего не значит, — возразил инженер. — Сам посуди, что тут сказано? — Ничего. — Так, общие ничего не значащие слова. Я согласен с тобой, концепция выглядит весьма перспективной. Но для нас ли? Вот в чем вопрос. Может, там от нашего Муромца только рама и колеса, а все остальное — такая сборная солянка, что нам, по сути, придется налаживать совершенно новое производство. — Вот, именно поэтому... Мы послезавтра летим в Иркутск. Билеты я уже заказал. Телеграмму этому самому Кессениху отбил. Будем разбираться на месте. Вот там все оценишь и прикинешь, ну и мне разъяснишь. «Папочка, а ты заказал только два билета?» — подала голос молчавшая до этого Александра. «Дочка, не начинай». «Папочка, но я всегда хотела посмотреть на Байкал». «Ну на что там смотреть? Комаров кормить. Если уж так хочется, поезжай посмотреть на берег Финского залива». «Да? А на дирижабле я тоже буду летать над Финским заливом?» «Господи, ну ты ведь уже не раз летала на самолете». «Это не дирижабль, это совсем другое. Папочка, ну я очень-очень прошу, ну пожалуйста». «Везет тебе, Дмитрий, у тебя только сыновья. А эта ягоза из меня веревки вьет, как хочет. «Спасибо, папочка!» Александра, по уже сложившейся традиции, повисла на шее у отца и с чувством чмокнула его в щеку. «А что, Дмитрий, может, оженим твоего младшего на моей Александре? Ей-ей пара будет на загляденье!» — стрельнув лукавым взглядом в дочь, предложил Игнатьев. «Вот еще!» — фыркнула девушка и выпорхнула из конторы, на миг впустив в помещение заводскую какофонию. «Между прочим, я серьезно, Дмитрий», — глядя на закрытую дверь, произнес купец. «Думаешь, один ты такой умный?» «Есть грех, тоже подумывал о подобной партии. Да только Роман и слышать об этом не желает. Из него получился дельный инженер, и вскоре выйдет хороший руководитель. Но дома она его попросту задавит. Парень, конечно, никогда не сознается, но отчет в этом прекрасно себе отдает». Как, впрочем, и я. Нет, Александре нужен либо тот, кто уютно угнездится под ее каблучком и будет считать себя счастливым, либо тот, кто сможет обуздать эту ретивую кобылку. Уж прости за сравнение. — Да чего уж, точнее не скажешь, — отмахнулся купец и, взявшись за телефон, крутнул ручку. — Барышня, 2:12:10, пожалуйста. — Ирина Олеговна, вы уже отправили курьера за билетами на дирижабль? — Только сейчас отправляете. Нет, — Нет-нет, все нормально. Просто нужно выкупить 3 билета. — Да, до Иркутска. Спасибо. В этот момент дверь опять открылась, и в проеме появилась Александра, устремив на Мартынова требовательный и одновременно умоляющий взгляд. — Иду, девочка, иду! — наконец, поднимаясь из своего уютного кресла, —